Глава 12. Жасмин. Опасаясь неминуемой стычки и не желая общаться с женихом, я невольно попятилась, но Тахир обернулся и, вопросительно вздернув брови, усмехнулся. «Это правда, Жасмин?» — уточнил он вкрадчиво и, склонив голову на бок, поинтересовался. «Тебя можно поздравить с помолвкой?» «Да». Тихо буркнула я и, покраснев, опустила глаза. Протяжно вздохнула и, не сдержавшись, добавила обреченным тоном. «К сожалению, это правда». «А, понятно». Помолчав, произнес Тахир и, обратившись к Ибрагиму, невозмутимо продолжил. «Сам провожу, а ты иди на свой пост. Я слышал, хозяин против личных отношений на работе. Даже уволить может». Намек вышел слишком прозрачным, но моего жениха это не испугало. «Плевать!» — огрызнулся он и, набычившись, сообщил. «Я и так планировал работать лишь до конца этого месяца. Дом построен, дата свадьбы назначена, а я пообещал дядьке взять на себя управление семейным бизнесом». «А ты у нас завидный жених, оказывается!» — протянул Тахир и, разведя руками, с нажимом дополнил. «Поздравляю, но марш на пост, пока твой дядька не передумал». Последняя фраза возымела свой эффект. Не знаю, мог ли Тахир создать Ибрагиму проблемы, но, учитывая влияние хозяина на местный бизнес, это было вполне реально. Мой женишок замер, потом нахмурился и, кивнув, пошел в мою сторону. «Позже поболтаем, моя пташка». Проходя мимо, прошептал он и, ускорив шаг, скрылся за углом. «Не любишь?» Сделав верные выводы, спросил хозяин, а я снова вздохнула и пожала плечами. «А кого это волнует?» Пробурчала под нос и, желая закрыть неприятную тему, поторопила. «Нам же, кажется, идти надо, там работа ждет». «Жаль, что один из ястребов выбрал путь обычного торговца». Шагая по коридору, задумчиво пробормотал Тахир, а я вскинула на него непонимающий взгляд. «Ястребы? Ибрагим один из них? А кто они и почему именно ястребы?» Не справившись с любопытством, я тут же завалила хозяина вопросами. «Если я скажу, мне придется тебя убить», сдвинув брови на переносице, притворно строго пророкотал он, а я прыснула от смеха. «Ну так вперед, иначе я умру от любопытства!» Протараторила я и, забежав вперед, попятилась, намекая, что все равно не отстану. «Ай, какой ты все-таки еще дитя!» Прицикнув языком, проворчал Тахир и, покачав головой, сдался. «Ястребы — это особая каста людей, сильных духом и телом. Попасть туда очень сложно, но обучение завершают не все». «Обучение?» — охнула я, но, поймав на себе, хмурый взгляд изобразила пальцами замок на губах. «Это лагерь для подготовки наемников», — пояснил Тахир и, загибая пальцы, перечислил. «Они охраняют важных господ, караваны товаров, но иногда вступают в банды, пороча особую метку и предавая священную клятву». «Метку?» — восторженно пискнула я и, не дожидаясь очередного упрека, замедлила шаг и пошла рядом. «Татуировка ястреба», пояснил он и, остановившись у выхода на веранду, открыл раздвижные двери и строго скомандовал. «Хватит болтать, пора за работу!» «О!» Осмотрев фронт работ, протянула я обреченно и, пройдя на середину огромной веранды, жалобно проныла. «А помощник мне не полагается, тут же все песком занесло!» «Да уж, Хамасин натворил дел», ухмыляясь, кивнул Тахир и, наблюдая за моими эмоциями, тихо рассмеялся. «Что, уже передумала? Могу найти другого желающего». «Ну вот еще!» — фыркнула я и, закатав широкие рукава, подошла к одному из диванов. Взяла в руки декоративную подушку и, хлопнув по ней рукой, чихнула от поднявшейся пыли. «О, тунеядцы! Не могли хотя бы подушки и покрывало убрать! Теперь придется все перестирывать и чистить!» «Шланг сейчас принесу, а щетки и моющие средства сама найдешь», — продолжая потешаться над моим ворчанием, произнес Тахир А я нагнулась и, взявшись за край покрывала, укрывающего диван, резко дернула. И тут же отшатнулась и заорала от неожиданности. Под покрывалом среди вороха подушек спал мужчина. Вернее, спал он до моего бесцеремонного вторжения. Распахнув глаза, незнакомец резко сел и, уставившись на меня, замер с открытым ртом. Грязный, взъерошенный, в замызганной рубахе, больше напоминающей лохмотье, босиком и в кожаных брюках, буквально скрипящих от пыли. «Ты кто такой?» Оттеснив меня в сторону, рявкнул подскочивший Тахир и, схватив незнакомца за грудки, встряхнул и прорычал. «Что ты здесь делаешь, паршивец?» «А, простите!» Прохрипел мужчина и, скосив на меня огромные темно-серые глаза, улыбнулся. «Не хотел вас напугать!» «Откуда ты свалился?» Пророкотал Тахир, искривившись, отпустил жертву и заворчал. «О, Аллах, как от тебя несет! Сколько не мылся?» «Неделю». Потупив взгляд, буркнул незнакомец и, шмыгнув носом, тихо добавил. «А не ел дня три, кажется». «А, зовут тебя как?» Протяжно вздохнув, спросил Тахир и, скрестив руки на груди, продолжил. «Откуда? Где живешь? Кем работаешь?» «Я Зейн», представился мужчина, потом нахмурился и, встав, нехотя сознался. «Бездомный я, а работа... Я все могу, только возьмите. Буду работать, зайду и ночлег, или...» «Так, стоп!» Скинув руку, остановил его лепет хозяин и, смерив Зейна придирчивым взглядом, спросил. «Лет тебе сколько? Из какой семьи?» 25, отозвался Зейн и, поджав губы, пробормотал. «Нет, семьи, сирота я». «Ну-ну», буркнул Тахир и, усмехнувшись, кивнул. «Ладно, прямо сейчас сообщу хозяину о новом работнике. Думаю, он не откажет. Твое первое задание – помочь Жасмин с уборкой на этой веранде». «Жасмин?» Посмотрев на меня, переспросил мужчина и, расплывшись в белозубой улыбке, хмыкнул. «Ну что же, командуй, Жасмин, что мне делать?» «Ну, для начала поесть и переодеться», – сбивчиво произнесла я и, чувствуя, как краснею, тихо добавила. Ну и помыться не помешало бы. В прачечной возьмешь комплект рабочей одежды, а потом отведешь Зейна на кухню. Наблюдая за нами с загадочной улыбкой, распорядился Тахир и, подмигнув, намекнул. «Скажи, хозяин велел, место для ночлега я найду, а остальное обсудим потом. Меня ждут дела». Проводив хозяина взглядом, я обернулась и, обнаружив, что Зейн беззастенчиво разглядывает меня, снова смутилась. «Такое наглое!» И непрошенное внимание напрягало, и мне захотелось охладить пыл нового знакомого. Шланг для влажной уборки веранды нашелся в скрытой нише. Оттуда же я вытащила щетку на длинной ручке и скребок, которым лишнюю воду сгоняли в специальный желоб. Подсоединив шланг к специальному крану, я открутила вентиль и, чувствуя на себе пристальный взгляд, закусила нижнюю губу. «Эй, Жасмин, с чего начнем?» – окликнул Зейн. И, подойдя ближе, перечислил. «Уборкой или сначала дашь мне переодеться и накормишь?» «Первым делом...» Выпрямляясь, начала я вкрадчиво и, открыв заглушку воды на максимум, направила распрыскиватель на Зейна и расхохоталась. «Сначала мы тебя умоем, грязнуля!» Струя холодной воды ударила Зейну в лицо, а он охнул и, зажмурившись, выставил руки вперед. Защищаясь от упругих струй, уверенно пошел на меня, а потом, рывком преодолев разделяющее нас пространство и перехватив шланг, повернул его, направляя воду вверх. Оказавшись под ледяным душем, я истошно завизжала и, продолжая хохотать, попробовала перехватить инициативу. А куда там? Зейн дернул меня на себя и, легко скрутив, прижал к груди. Шланг, зажатый между нашими телами, продолжал фонтаном распрыскивать воду, а мельчайшая водяная взвесь искрилась на солнце, образуя вокруг нас радужные разводы. «Жасмин!» – прошептал Зейн и, прерывисто вздохнув, простонал. «Машаллах, какая же ты красивая!» Его зрачки расширились, гипнотизируя и удерживая в своем плену. А я гулко сглотнула. И, осознав, как бешено колотится сердце, растерянно замерла. Хамасин – это песчаное облако, напоминающее туман, но вместо воздуха сплошной, мелкий, как пудра, желтый песок. Сопровождаемый сильным ветром, он проникает везде, а в пустыне может быть очень опасен.